Вскоре, впрочем, она покинула пансион. Моника стремительно влюбилась в профессора рисования, похожего на Альфреда де Мюссе. Но она не догадывалась о недвусмысленных, хотя и тщательно скрываемых чувствах к ней Раббе, как и о притязаниях Лизы Мейер. Был июнь. Смеркалось. В душном воздухе сада все тело покрывалось испариной. После обеда Моника гуляла с Лизой по лавандовой аллее, поднимающейся крыжей скале, тяжело распластавшейся над Салином. Вдали виднелось море и горы мор, голубеющие на хризолитовом небе. Сквозь легкую оранжевую дымку тяжелые свинцовые облака нависали над головой. «Душно», — сказала Лиза, и, сорвав листочек с апельсинового дерева, нервно закусила его. Благоухали высокие эвкалипты, опьяняющими ароматами прованского лета дышал сад. Моника расстегнула лиф и, высвободив голые руки, напрасно старалась освежиться. «Ах, оторвались бретели у рубашки!» Рубашка соскользнула с плеч, обнажив две маленькие круглые груди совершенной формы. На нежной коже блондинки с голубыми жилками два розовых бутона. Лиза вздохнула. «Еще одна бессонная ночь. Я с удовольствием легла бы сегодня совсем голая. А знаешь, твои груди выросли, как мои». «Да что ты!» — воскликнула в восторге Моника. «Только твои похожи на яблоки, а мои на груши». И она, быстро расстегнувшись, показала их Монике, продолговатые и твердые, как две золотистые дыни. Лиза с нежной лаской коснулась атласной груди Моники, и от этого неожиданно приятного ощущения Моника беспричинно засмеялась. Но вдруг пальцы Лизы конвульсивно сжались на ее теле. «Оставь, что с тобой?» — воскликнула Моника. «Я не знаю. Это от грозы», — покраснев, пролепетала подруга. В первый раз Моника испытала странное волнение и решительным движением застегнула платье. Издали долетел звонкий голос тети Сильвестры. «Моника! Лиза!» Лиза сконфуженно поправляла лиф. Моника закричала. «О!» Далекое эхо повторило ее голос. Гроза прошла. Монике 17 лет. Она считает, 1, 2, 3 года — это все длится война. Боже мой! 3 длинных года, как Гиер, превратился в госпиталь для выздоравливающих раненых. Монику преследуют эти мрачные глаза, щурящиеся от солнца, глаза, отвыкшие от него за эту ужасную вечную ночь. Она не может понять, как эти люди, обреченные проливать свою и чужую кровь, могли свыкнуться с такой жизнью, похожей на смерть. Ее сознание не вмещает мысли, как те, что не принимают участие в войне или отдают ей так мало, приемлют как нечто должное страдание и бойню других. Мысль, что одна часть человечества истекает кровью, а другая в это время обогащается и веселится, потрясла ее душу. Торжественные слова «закон», «право», «справедливость», развивающиеся знамена над социальной ложью, укрепляли в сердце Моники буйный протест. Она блистательно сдала выпускные экзамены, которым готовилась среди постоянных экстатических порывов самопожертвования. Не только для выздоравливающих в Гиере, но для темной, безвестной солдатской массы, страдающей в смрадных траншеях. Теперь начиналась новая жизнь. Париж, лекции в Сорбонне. Моника вернулась в семью. Простилась с тетей Сильвестрой, пансионом, домом, садом, со всем тем, благодаря чему она сделалась красивой девушкой с чистым, бесстрашным взором. Прощай, незабвенное прошлое, закалившее ее душу. Она с удовольствием вошла в родной дом на улице Генриха Мартина, в в хорошенькую девичью комнату с любовью, приготовленную родителями, и ее растрогал их нежный прием. Они смотрели на Монику другими глазами. Теперь она их гордость. Посев тети Сильвестры, взошел и пышно расцвел. Они его пожнут. Упоенная собственной внутренней радостью, Моника больше не сердилась на них, не огорчалась ни их отчужденностью, ни эгоизмом, и даже любила их по традиции, по закону природы. В первый раз после 1914 года они снова поехали на лето в Трувиль. Весь август Моника провела добровольной сестрой милосердия во вспомогательном госпитале номер 37 и была так занята днем больными, а вечером чтением, что совершенно не интересовалась окружающим. Немножко огорчалась только, как в детстве, вечным отсутствием отца и рассеянным образом жизни матери. Фабрика Лербье выделывает снаряды и загребает миллионы. И только подумать, что в такое-то время люди, уклонившиеся от военной службы, дезертиры и спокойные зрители всеобщей бойни, неистово выплясывают танго и совокупляются. Пляшут и совокупляются. Монике 19 лет. Мировой кошмар рассеялся. В душе такой прилив, такой расцвет сил, что во время перемирия она почти забыла ужас войны и отдалась водовороту жизни. Более чем когда-либо, внутренне сконцентрировавшись и более или менее слившись внешним существованием с родителями, она проходила курсы литературы и философии в Сорбонне, увлекалась теннисом и гольфом, веселилась, а в свободные часы делала искусственные цветы. Это был ее собственный способ развлечения. Светское общество, в котором неизбежно протекала жизнь, называло ее оригинальной и позеркой за то, что она не любила ни флирта, ни танцев. Подруг всех Моника считала более или менее, по их легкомыслию, неответственными за поступки, но глубоко развращенными в глубине. Искать что-то в карманах панталону мальчишек, как это делает Мишель Жаке, или прятаться по углам со взрослыми подругами, как Женетта Морен, нет, покорно благодарю. Если она полюбит, она отдаст всю себя одной великой любви. Но среди всех этих мужчин, о которых постоянно твердит мать, желая выдать ее замуж как можно скорее, только одно имя волнует ее немножко. Люсьен Виньере, коммерсант. Она с удовольствием выделяла его среди других, и он тоже заметил ее. Вытянувшись на диване, Моника мечтает. Бессменной цепью видений, как на таинственном экране, проходит прошлое. Из пропасти забвения выплывают воспоминания, яркие до галлюцинаций. В полузабытии она созерцает эти повторения себя самой. Ей 20 лет. И она любит, любит и готовится выйти замуж. Через 15 дней она уже будет мадам Виньере. Мечты сбылись. Моника улыбается с закрытыми глазами и взволнованно думает, что ни мэрия с ее официальной церемонией, ни шумный скучный завтрак, где толпа людей будет поздравлять ее с затаенными фривольными мыслями, ничего не прибавит к ее счастью. Она невинно отдалась 2 дня тому назад тому, кто для нее все. Отдала ему себя всю. Воспоминание об этом наполняет ее горделивой радостью. Ее Люсьен, ее вера, ее жизнь. Сейчас она его увидит на благотворительном базаре, и все ее существо стремится к нему, опережая сладкие мгновения. Она любила и поступила так, как хотел ее Люсьен, ее жизнь. Теперь она его жена и счастлива, что смогла дать это высшее доказательство любви, этой высшей жертвой могла доказать ему свое доверие. Ждать, сопротивляться до того вечера, на который эта жертва уготована, ради чего? Ведь свободный выбор, а не санкция закона, освящает брак. Приличие? Не все ли равно, недели позже, недели раньше? Приличие. Краснея от раздражения, она представляла себе, как звучит это пышное слово в устах ее матери. О, если бы она знала! Моника вздрогнула. Дверь отворилась, и мадам Лербье уже в шляпе появилась на пороге. «Ты еще не готова? Это безумие! Автомобиль ждет! Разве ты забыла, что в половине третьего я должна завести тебя в Министерство иностранных дел? Я готова, мама, только накину манто». Мадам Лербье возвела взор к потолку и простонала. «Я опоздаю на все мои рандеву». «Женетта», — позвала Моника. «Что? Как твой флирт? Кто? Лео? Где он? В этой толпе никого не увидишь. У стола Елены Сюз. Выбирает сигару. Воображаю, какие гадости они говорят. Посмотри на их лица. И это тебя не волнует? Нисколько, наоборот, забавляет. Не понимаю». Женетта Морен фыркнула. «Моника, ты очаровательна. Ты никогда ни в чем не разбираешься и ничего не понимаешь. Ты сущее дитя, несмотря на свой независимый вид». Женетта уже отвернулась от нее и, улыбаясь, раскладывала свой товар перед маленьким волосатым толстяком, Жаном Пломбино, папским бароном и королем спекулянтов. «Галстук? О, нет, не для того, чтобы на нем повеситься, нет, лишь в ожидании ордена почетного легиона на шею. Или эти прелестные платки? Не хотите? Тогда, может быть, коробку перчаток?» Под букетами зеркальных люстр, сверкающих сквозь стеклянную листву, в белой анфиладе салонов нарастал гул толпы. С гобеленов, со стен, обтянутых темно-красным штофом, мифологические персонажи удивленно рассматривали это сборище людей, переходивших от столика к столику и наполнявших шумом голосов огромную элегантную галерею нижнего этажа министерства, превращенную в этот день в зал благотворительного базара. Весь Париж был сегодня здесь и гудел, как гигантский шмелиный рой. Папский барон Жан Пломбино рассеянно слушал болтовню мадмуазель Морен. Почувствовав на себе взгляд Моники, он склонил перед ней в почтительном поклоне свою безобразную голову в парике. Овдовев после брака с сицилианкой, торговкой апельсинами, он искал теперь для своей единственной дочери воспитательницу, достойную его новоприобретенного богатства. Ядовитый гриб войны, но гриб еврейского корня и, значит, сильно привязанный к семейному очагу, барон, преклоняясь перед золотым тельцом, все-таки выше ставил семейные добродетели. Под независимой внешностью Моники он угадал прямоту и честность. В его глазах качества тем более ценные, что в нем самом они отсутствовали и редко встречались в цветнике молодых девушек, со всех сторон навязываемых ему в жены и нетерпеливо ожидающих, если не мужа, то любовника. Ярлычок с ценой наклеен, протягивай руку и бери. Единственное неудобство этой маленькой Лербье, белокурое сияние, которое его очаровывало, ее предстоящее замужество с Люсьеном Виньере, автомобильным фабрикантом. Правда, хорошая марка. Но куда торопиться? Как знать, может быть, разведутся еще. Если и не жена, то какая шикарная любовница. По мнению самого Пломбино, этого носорога с липкой кожей, его уродство компенсировалось миллионами. Человек с годовым доходом в 1 200 000 франков – везде желанный гость. Раздосадованный холодностью Моники, он удвоил свою любезность Женеттой Морен. Пикантная брюнетка. Конечно, мимолетная забава, но все же, насколько Моника казалась ему достойной подругой жизни, настолько же Жанетта не внушала ему доверия. Для мимолетной связи другое дело. При одной этой мысли его отвисшая губа увлажнялась слюной. Пломбина весело болтал со своим невероятным итальянским акцентом. «Коробочку перчаток? Почему нет? Особенно, если вы сами их мне примерите». «Шесть пар? Это немножко трудно». «Не думаю», — захохотал он. Жанетта удивленно посмотрела. «Нет ничего смешного. Лайковые перчатки размер 7 с четвертью. Но это не мой размер. Оно и видно». Жанетта дерзко расхохоталась, глядя на огромную лапу барона. Жан Пломбино был достаточно мужествен, чтобы не скрывать своего происхождения. В свое время он взвалил не один мешок на плечи, служа грузчиком в генуэзском порту за 3 франка паденных. При настоящем богатстве прежняя нищета стала для него предметом гордости. «Не у всех на свете пальчики феи, как у вас. Иногда и за деньги таких не найдешь», — ответил он, смеясь. Жанетта растерялась. На что он намекал? Почему он заговорил о деньгах? Конечно, если у него приличное намерение, баронесса Пломбино, как ей ни было противно это животное, а все-таки тут стоило подумать. Но барон все болтал. «А, вот и Лео, законодатель моды. Здравствуйте, месье Леонид Меркер. Мадмуазель Морен вас ждет». «Виновата Елена Сюз», — сказал Лео, подмигивая ей с видом сообщника. «Я передал ей ваше поручение, мадмуазель». «И что же? Все решено». «Какой пройдоха», — подумала Жанетта. В его непроницаемом взгляде Жанетта уловила намек на оргию вечером у Аники Горбони, новой звезды полусвета. В ее испорченном воображении четверти девы, жаждущей познания всех пороков, будущий вечер уже рисовался в туманных и заманчивых образах. Барон понял, что он тут лишний. «Вот это на ваши благотворительные дела, мадмуазель, и передайте мой почтительнейший поклон вашей матушке», сказал он, вытаскивая из бумажника крупную синюю купюру. «Так возьмите, по крайней мере, что-нибудь. Вот хотя бы это саше. Гвоздика, мой любимый запах». «На память, благодарю вас. Что же касается перчаток...» Он указал на Меркера. «Они достанутся ему. Ваш размер ему подойдет, я ручаюсь». Расплываясь в улыбке и переваливаясь с ноги на ногу, он стал пробираться к соседнему столу, к мадам Бардино и Мишель Жаке, зовущих его приветливыми жестами. «Нет больше аристократии», — произнес с элегической грустью законодатель светских мнений. «Деньги сравняли всех. Наступило царство хама».